Иван Сергеевич лежал в зале на диване и читал, когда рабочие содрали ковры в спальне и начали стаскивать туда ведра с раствором, известью, краской, вносить стремянки и инструменты. Он и не заметил, когда все ушли и осталась какая-то баба в заляпанной спецодежде. «Это я, Иван Сергеевич», — вдруг сказала она. «Вы со мной говорили по телефону. Для мамонта такой способ связи, такая операция были бы слишком профессиональными». Иван Сергеевич считал его недотепой в области конспирации. «Слушаю вас», — холодновато ответил он. «Только спокойно, Иван Сергеевич», — предупредила малярша. «Я говорю с вами по поручению Савельева. Это была дерзость в высшем смысле. Взорвать особняк, а потом наняться и ремонтировать его. И спокойно разгуливать по его коридорам и комнатам. Но он тут же отметил, что это работа не самого Савельева, а тех профессионалов, бывших офицеров КГБ и нелегалов, которые ему служили. И работа прекрасная». «Как там поживает мой ученик?» — спокойно поинтересовался он. «Он просит с вами встречи», — сообщила малярша. «Встреча очень важная, в первую очередь для вас, Иван Сергеевич. Вы должны договориться о некоторых совместных действиях». «Я не хочу иметь с ним никаких дел», — отрезал Иван Сергеевич. «Передайте ему, что он негодяй». Он резко сменил формулировку, ибо хотелось сказать «террорист и подонок», однако вспомнил, что взрыв оказал ему, Ивану Сергеевичу, неоценимую услугу. Малярша профессионально расшивала мастерком трещину на стене. «Вам придется с ним встретиться. В противном случае не будет гарантии безопасности мамонта». «Ну да». Это самый простой способ вынудить Ивана Сергеевича на переговоры. Мамонт в горах действительно савельевский заложник. «Если тронете мамонта, Савельева найду под землей и расстреляю лично», — без эмоций предупредил он. «Иван Сергеевич, вы недооцениваете своего ученика», — проговорила малярша, занимаясь делом. «Тем более вам необходимо встретиться. Итак, где удобнее будет для вас, здесь или на нейтральной территории?» Он уже не удивлялся тому, что Савельев может набраться наглости и залезть в шведский особняк. Он чувствовал себя хозяином положения и мог сделать это из самоутверждения. Бывший руководитель фирмы замышлял какую-то авантюру и пытался втянуть, использовать в своей игре Афанасьева. Надо было соглашаться на встречу, хотя бы для того, чтобы выяснить, что Савельев затевает. «На нейтральной территории», — сказал Иван Сергеевич. «Все, спасибо», — просто сказала малярша и тихонько запела, сбивая мастерком старую побелку. Иван Сергеевич вышел из номера и отправился искать Августу. По коридорам шастали рабочие, что-то носили, долбили, скребли и красили. Малярша была наверняка не единственным человеком Савельева в этой бригаде. И можно было представить, каким ремонтом они тут занимаются. Правда, шведские молодцы тоже бродили по коридорам, но были на вид скучны и ленивы. Он разыскал Августу на кухне и попросился к ней на квартиру, пока у него заделывают трещины. «О да!» — воскликнула она. «Я провожу». Левое крыло никак не пострадало от взрыва, и потому в коридоре было пусто. Здесь жила обслуга и охрана. Было тихо, не так роскошно, как в маленькой гостинице. Здесь можно было спокойно посидеть и подумать. Для отвода глаз Иван Сергеевич прихватил с собой книгу Тигролова. Но этот сигнал, желание тихого, одинокого чтения, оказался незамеченным чуткой и предупредительной Августой. Она прочитала название книги и воскликнула свое торжественное: «О да, Тигроловы! Когда я была в Индии, принимала участие в охоте на тигра». Это было неожиданным откровением. «Ты ездила в Индию на сафари?» «О нет», — смутилась она. «Я находилась в командировке. Хочешь, покажу тебе слайды с этой охоты?» Она решила поразвлекать его. Иван Сергеевич не нашел причины отказаться. Августа достала целую коробку слайдов и высыпала их на кровать. «Смотри». Она глядела на свет запечатанные в полиэтилен слайды. «Вот. Это я над поверженным тигром». Качество слайдов было хорошим, но без проектора разглядеть мелкое изображение было мудрено. «Нет, давай смотреть сначала», — решила она и перебрала слайды. «Здесь мы отправляемся на слонах в джунгли Бенгалии. На втором слоне еду я».